Глава 24. Демид, Еся. Мы стоим у ее дома. Не хочу ее отпускать. Прижимаю к себе и целую уже минут 10, наверное. Дышать тяжело, но я не готов. Хочу все бросить и подняться к ней, чтобы до утра напоминать о том, как я сильно влюблен. Но дел бесконечно много, да и Еся очень устала. Первый рабочий день, поход по магазинам, потом поездка в роддом. Нужно отдыхать, а если я приду к ней, отдохнуть точно не дам. Да и не хочется на нее давить, если честно. Тяжелая ситуация сейчас между нами. Еще и мир. Хочу с ним поговорить. Поэтому отпускаю Есению, пусть и нехотя. И обещаю приехать к ней утром, чтобы отвезти на работу, если, конечно, она не передумает туда ходить. «Не надо, Дем. Это неудобно, что ты будешь с самого утра ко мне ехать», — говорит скромница. «Неудобно шубу в трусы заправлять есть, а это удобно. Я приеду утром. И сегодня еще напишу, хорошо?» Она кивает, улыбается легонько и тянется за еще одним поцелуем, который я снова растягиваю на пару минут. Как отпустить? Это физически больно. Но то, что Еся отвечает мне взаимностью, не отталкивает, целует, дарит надежду, что все у нас с ней будет хорошо. Когда Есенька уходит, я еду в свою кофейню. У меня очень много дел. Нужно проверить ход работ в новом помещении, заехать в дом, проверить строителей там, а потом завалиться с бутылкой чего-нибудь покрепче к Мирославу и нормально с ним поговорить. Потому что без разговора и обсуждения всего мы явно будем ходить и как собаки смотреть друг на друга. А мне это к черту не нужно. В кофейне дела идут довольно неплохо. Работы выполняются в срок, все процессы налажены. Думаю, через пару месяцев можно будет делать торжественное открытие. В доме все тоже радужно. Рабочие приступили к внутренней отделке. Пару недель, и можно будет заносить мебель, подключать технику, затариваться шторами и всякой мелочью для уюта. А там уже и перебираться в свой большой дом. Еще немного, и мечта будет исполнена. Приезжаю к Мирославу, входя, как обычно, без стука. Пару минут тискаю Мишку огромного алабая, а потом прохожу в дом. Тут всегда тихо. Мир живет один. Иногда даже эхо от стен отражается. «Ты жив?» Кричу с порога и слышу шаги по лестнице. Идет. Недовольный и хмурый. Я с серьезным разговором. Показываю на бутылку в руках. «Ты поступил как мудак», говорит Мирослав, но злости в словах нет. Больше колкость какая-то. Он проходит на кухню, и я иду следом за ним, наблюдая, как он роется в холодильнике в поисках закуски. «Ты прекрасно знал, что она мне нравится. Я признался тебе первому. Я не ожидал, что так получится, Мир. Я даже не планировал. Хотел с Ксюшей погулять, поближе стать, чтобы о Есении перестать думать. А в итоге приперся к ней, сам не понял как, и решил, что нужно ее вернуть. Я ее очень люблю, Мир. Ну хочешь, врежь мне?» «Да не хочу я тебя бить!» Он закатывает глаза. «Правильно Еся сказала мне, что надо было раньше признаться, а не тянуть до последнего. Я на самом деле думал, что у вас что-то наклевывается. Говорю со смешком, усаживаясь за стол. И поэтому быстро протянул к ней свои лапы, да? Слушай, она вообще-то была моей девушкой. И это ты дрочил на нее, пока мы встречались. Ситуация с обеих сторон ужасная. Я не Есю приехал сюда делить. Просто поговорить, чтобы никто не ссорился. Мы с ней пока не вместе, но я планирую в скором времени это исправить. Я люблю ее еще сильнее, чем 5 лет назад. Опять смотреть на ваши счастливые лица. Как мило». Мирослав достает закуски и 2 стакана, наполняя их льдом. «Тебе просто нужна нормальная девушка, чтобы перестать страдать херней. Вот и все». «Наливай, советчик!» Закатывает глаза Мир, протягивая мне стаканы. «Мы решили?» Спрашиваю, потому что совсем не хочу оставлять вопрос открытым. Это нужно решить на берегу, чтобы плыть дальше со спокойной душой. «Не буду я трогать Есю. Все равно в этом не было смысла. Вы как сиамские близнецы, просто вас разлучили каким-то чудом, но вы опять срослись». «И ты даже не злишься на меня за Ксюху?» Разливаю напиток по бокалам, мы чокаемся и выпиваем первую порцию. Чуть горько и обжигающе, но тепло, что течет внутри, успокаивает. Я рад, что мы не ссоримся. Мирослав – один из самых близких людей для меня. Я всегда говорил, что вам не по пути. Ей нужен кто-то тупее тебя. Старше и побогаче. Не парься, она не страдает. Это радует. Это действительно радует. потому что быть виноватым в чем-то я не хотел. Так же, как не хотел положить отношениям с другом конец, оставаться крайним и пытаться казаться хорошим. Я такой, какой есть. Всем сказал правду, скрывать ничего не собирался. А дальше все идет, как в старые добрые. Мы с Мирославом наливаем еще и еще, а потом еще немного, разговариваем обо всем подряд, потом недолго молчим. Спорим о политике, обсуждаем футбол, еще раз заводим разговор о Есении, а потом... А потом я открываю глаза, приложив к этому огромное количество усилий, и осознаю, что я вообще не понимаю, где нахожусь. Еся. Сегодня я очень много думаю. Даже голова уже побаливает от такого количества мыслей. Потому что день сумасшедший. Утро с Демидом, работа, признание Мирослава, роддом, а потом эти сладкие поцелуи. Это просто какое-то кино, честное слово. Такое ощущение, что прошла целая неделя, а по факту только 9 вечера. Еще даже спать рано ложиться, потому что проснусь на рассвете и буду привидением ходить по квартире. Сижу на диване и глажу кота, который соизволил прийти ко мне на колени. Мягкий и теплый, как раз то, что мне сейчас нужно. Изливаю ему душу, рассказываю все, что происходит в мыслях, а он даже ухом не ведет. Что за собеседник? А в голове каша. Мне тяжело сторониться Демида, хотя я давала себе именно такую установку. Его много, он очень напорист. Да и я не слишком сопротивляюсь, если уж совсем честно. Точнее, не сопротивляюсь никак вообще. Я влюблена в Демида. 5 лет разлуки не дали мне его забыть. И все годы я все так же всем сердцем ждала, когда он снова окажется рядом, несмотря на то, что даже самой себе в этом не могла признаться. Шумно выдыхаю и прикрываю глаза, пытаясь собраться с мыслями. Наверное, нужно что-то делать, план продумать, как быть дальше и все такое. Или пусть все идет так, как идет. Не успеваю даже додумать мысль до конца, как дергаюсь от звонка домофона. Кого принесло на ночь глядя? Я никого не жду. Беру кота на руки, потому что не хочу его отпускать, и иду к двери, снимая трубку. Может, ошиблись? Или соседи не могут в дом попасть, ключ размагнитился. Ну, мало ли, бывает. Кто? «Есенюшка, открывай дверь!» Звучит расслабленный голос Демида, и я застываю от неожиданности, так и не нажав на кнопку. А что случилось? Договорились же встретиться завтра утром. И с голосом что? «Есть, откроешь?» А, да. Спохватываюсь и нажимаю на кнопку, открывая подъездную дверь. Стою еще несколько секунд в шоке, затем открываю входную, все еще прижимая кота крепко к груди, и хмурюсь, слышу 2 мужских голоса со стороны лестницы. А что происходит? «Да какой лифт? Не позорься, 3-й этаж!» Слышу Демида и открываю рот от удивления, когда вижу его вместе с Мирославом, поднимающимися по лестнице и держащимися за стены. Вот это поворот. «О, Есенюшка!» Улыбается пьяный Демид, раскрывая руки для объятий. «А мы в гости». «Да, я вижу». Мне неловко до ужаса. Пропускаю их в квартиру, не понимая, как себя вести и как смотреть в глаза Мирославу. Но тот, кажется, чувствует себя куда лучше меня. Улыбается, чешет кота за ухом, проходя в квартиру, и чуть не падает вместе с Демидом, когда они оба пытаются снять обувь. «О, Господи!» «А, тёзка!» Говорит Демид, глядя на кота, и тянется к нему, пока тот сидит у меня на руках с таким выражением мордочки, на котором можно прочитать много нецензурных слов. Удивительно, но он ведет себя спокойно и даже на Мирослава не реагирует, хотя до этого он был готов его сожрать. Сегодня же даже позволил почесать себя за ухом. Не знаю, в честь чего, но было странно. «Так кот все-таки Демид?» — ухмыляется Мирослав, а говорила, что мне послышалось. «А можно узнать, что вообще происходит?» Прохожу в гостиную и вижу, как 2 нетрезвых мужчины усаживаются на мой небольшой диван, поддерживая друг друга плечами. Ладно, то, что они не поссорились, уже радует. Я даже стараюсь не обращать внимания на то, каким образом они ссоры избежали. Это их дело, не мое. «Мы с Миром немного расслабились, поговорили и потом поняли, что нам очень надо к тебе». «Интересно узнать, зачем? Что за желание?» Наверное, любая другая нормальная девушка волновалась, если бы находилась дома с 2 огромными нетрезвыми мужиками. Но я не волнуюсь совершенно. Отчего-то я точно знаю, что все будет в порядке, и ни один из них не сделает мне ничего плохого. Мы просто подумали, что мы два идиота. Кивает Мирослав, и я соглашаюсь с его словами. Тут иначе и не скажешь даже. И что поступили с тобой плохо, и что... И что мы хотим, чтобы ты нас простила? Заканчивает Демид и Кая. Да я и не обижалась, как бы, говорю негромко. Кот спрыгивает с рук, направляясь в сторону кухни, и я вспоминаю, что пора его кормить. Бормочу что-то этим двоим, что скоро вернусь, но через 3 минуты, когда я прихожу обратно, они уже мирно посапывают, привалившись друг к другу плечами. Ну и пожалуйста. Даже ничего делать с этим не собираюсь. Затекшая спина будет уроком. С чистой совестью делаю себе чай и ухожу в комнату. Включаю сериал, но засыпаю очень быстро, прямо с ноутбуком на коленях. А утром просыпаюсь от 2 громких голосов и в панике не понимаю, что происходит и откуда в моем доме какие-то мужики.